Он появился через минуту, осторожно плывя по коридору с бомбой в руках. «Я использовал для запала один провод», — объяснил он. «Не хотел рисковать с двумя из-за искры. Слишком опасно для нас, если во время установки произойдет статический разряд». «Как мы ее активируем?» — спросила Йоханссон. «Провод должен нагреться до высокой температуры. Короткого замыкания хватит». «Придется убрать предохранитель, но это сработает», — сказала Йоханссон. Она прикрутила кабель к идущему к бомбе проводу и замотала изолентой. «Прости, но я должен вернуться во второй шлюз, чтобы впустить доктора Бека». Отозвалась Йоханссон. Мартинес вернулся на мостик. «У меня было несколько минут, и я проверил реакторную на готовность к аэроторможению. Все в порядке, отсек загерметизирован». «Отличная мысль», — кивнула Льюис. «Готовь корректировку положения». «Вас понял, капитан», — сказал Мартинес, подплывая к своему креслу. «ТШ открыт и заблокирован», — произнес голос Бека. «Начинаю двигаться по оболочке». «Принято», — отозвалась Льюис. «Эти расчеты такие хитрые», — пожаловался Мартинес. «Приходится делать все задом наперед. ТШ расположен спереди, поэтому источник тяги окажется прямо напротив наших двигателей. Программа не думала, что это возможно. Я задам ей движение в сторону Марка». «Не торопись и сделай все как надо», — ответил Льюис. «И не запускай, пока я не скажу. Мы не станем поворачивать корабль, пока Бек находится снаружи». «Вас понял», — сказал он. И через секунду добавил. «Корректировка готова». «Жди», — велел Льюис. Вновь облачившись в скафандр, Фогель разгерметизировал шлюз номер 2 и открыл внешнюю дверь. «Давно пора», — заметил Бек, забираясь внутрь. «Прости за задержку», — ответил Фогель. «Я должен был сделать бомбу». «Странный сегодня денек», — сказал Бек. «Капитан, мы с Фогелем на позиции». «Принято», — ответила Льюис. «Прижмитесь к передней стене шлюза. 4 секунды будет около 1G. Обязательно пристегнитесь». «Принято», — сказал Бек, пристегивая страховку. Мужчины прижались к стене. «Ладно, Мартинес», — сказал Льюис. «Нацель нас в нужную сторону». «Вас понял», — отозвался Мартинес, запуская корректировку положения. На мостик заплыла Йоханссон. Комната повернулась, и она схватилась за поручень. «Бомба готова. Предохранитель заблокирован», — доложила она. «Я могу взорвать ее, удаленно включив 41-й световой щиток». «Загерметизируй мостик и возвращайся на свое место», — приказал Льюис. «Вас поняла», — ответила Йоханссон. Выдвинув аварийную переборку, она закрыла вход на мостик. Несколько поворотов рукояти, и дело было сделано. Йоханссон вернулась к своему креслу и провела быструю проверку. «Поднимаю давление на мостике до 1,03 атмосферы. Давление держится. Герметичность хорошая». «Принято», — сказал Льюис. «Время до перехвата?» «28 секунд», — ответила Йоханссон. «Чёрт, едва успели», — сказал Мартинес. «Готово, Йоханссон?» — спросила Льюис. «Да», — кивнула Йоханссон. «Осталось только нажать кнопку». «Мартинес, какой у нас угол?» «Идеальный, капитан», — сообщил Мартинес. «Пристегнуться», — приказал Льюис. Все трое затянули ремни на креслах. 20 секунд», — доложила Йоханссон. Тедди занял свое место. «Что происходит?» «Через 15 секунд они взорвут ТШ», — сообщил Винкат. «Где ты был?» «Говорил по телефону с президентом», — ответил Тедди. «Думаешь, это сработает?» «Понятия не имею», — сказал Винкат. «Никогда в жизни не чувствовал себя таким беспомощным». «Если тебе станет от этого легче, ты не одинок», — отозвался Тедди. По ту сторону стекла расхаживал Митч. «Пять, четыре, три», — говорила Йоханссон. «Приготовиться к ускорению», — сказал Льюис. 2, 1, — продолжила Йоханссон. «Включаю 41-й осветительный щиток». Она нажала кнопку ввода. Ток питающий систему внутреннего освещения корабля, потек сквозь тонкий оголенный провод в бомбе Фогеля, быстро нагрев его до температуры воспламенения сахара. На земле сахар пошипел бы и погас, но в контейнере с чистым кислородом вспыхнул пожар. Не прошло и 0,01 миллисекунды, как давление сгорания взорвало контейнер и разнесло дверь шлюза. Находившийся в Гермесе воздух хлынул в открытый ТШ, толкая Гермес в противоположном направлении. Фогеля и Бека прижало к стене в шлюзе номер 2. Льюис, Мартинес и Йоханссон переждали ускорение в своих креслах. Сила была не опасной. На самом деле она не превосходила поверхностное притяжение Земли. Но ее действие было нестабильным и отрывистым. 4 секунды спустя тряска прекратилась, и на корабле снова воцарилась невесомость. «Реакторная по-прежнему герметична», — доложил Мартинес. «Переборка мостика держится», — сказал Йоханссон. «Очевидно». «Повреждение?» — спросил Мартинес. «Пока не уверена», — ответил Йоханссон. «Я нацелила 4-ю внешнюю камеру на нос. Никаких проблем с оболочкой возле ТШ не вижу». «Это подождет», — сказал Льюис. «Какова наша относительная скорость и расстояние до МВА?»